Глава 7. Последний удар колокола. Члены клуба «Не можем уехать» устремляются с парохода на берег, сходни втаскивают, кому-то из зазевавших сопровождающих приходится прыгать на берег, чалы втягивают на борт и свертывают в бухты. В машинном отделении дребезжит звонок, громадные колеса крутятся, сбивая в пену бурую воду. Пар свистит и клокочет в котлах и равномерно пыхтит, вырываясь из трубы для выпускания пара. Соседние суда покачиваются, стукаются друг о друга, ломая кранцы. Их сходни трещат и скрипят, а матросы громко переругиваются. Несколько минут продолжается это столпотворение. И, наконец, могучее судно выходит на широкий простор реки. Пароход берет курс на север. Несколько ударов вращающихся плиц, и течение побеждено. Гордый корабль, подчиняясь силе машин, быстро рассекает волны и движется вперед, словно живое существо. Бывает иногда, что пушечный выстрел возвещает о его отплытии. Порой его провожают в дорогу звуки духового оркестра, но чаще всего с парохода раздается живая мелодия старой матросской песни, исполняемой хором грубых, но стройных голосов его команды. Лафайет и Карлтон скоро остаются позади. Крыши невысоких домов и складов скрываются за горизонтом, и только купол храма святого Карла, церковные шпили да башни Большого собора еще долго виднеются вдалеке. Но и они постепенно исчезают. А плавучий дворец, плавный величаво, движется меж живописных берегов Миссисипи. Я сказал «живописных», но этот эпитет меня не удовлетворяет, хоть я и не могу подобрать другого, чтобы передать мое впечатление. Мне следовало бы сказать «величественных и прекрасных», чтобы выразить свое восхищение этими берегами. Я смело могу назвать их самыми красивыми на свете. Я не смотрел на них холодным взором равнодушного наблюдателя. Я не умею отделять пейзаж от жизни людей. Не только далекой жизни прошлых поколений, но и наших современников. Я смотрел на развалины замков на Рейне, и их история вызывала во мне отвращение к прошлому. Я смотрел на построенные там новые дома и их жителей и снова чувствовал отвращение, теперь уже к настоящему. В Неаполитанском заливе я испытал то же чувство. А когда бродил за оградой парков, принадлежащих английским лордам, я видел вокруг лишь нищету и горе, и красота их казалась мне обманом. Только здесь, на берегах этой величественной реки, я увидел изобилие, широко распространенное образование и всеобщий достаток. Здесь почти в каждом доме я встречал тонкий вкус, присущий цивилизованным людям, и щедрое гостеприимство. Здесь я мог беседовать с сотнями людей независимых взглядов, людей, свободных не только в политическом смысле, но и не знающих мещанских предрассудков и грубых суеверий. Короче говоря, я мог здесь наблюдать, если и несовершенную форму общества, ибо такое она будет лишь в далеком будущем, то наиболее передовую форму цивилизации, какая в наши дни существует на Земле. Но вот на эту светлую картину ложится густая тень, и сердце мое сжимается от боли. Это тень человека, имевшего несчастье родиться с черной кожей. Он раб. На минуту все вокруг словно тускнеет. Чем мы можем восхищаться здесь, на этих полях, покрытых золотистым сахарным тростником, султанами кукурузы и белоснежным хлопком? Чем восторгаться в этих прекрасных домах, окруженных оранжереями, среди цветущих садов, тенистых деревьев и тихих беседок? Все это создано потом и кровью рабов. Теперь я больше не восхищаюсь. Картина утратила свои яркие краски. Передо мной лишь мрачная пустыня. Я задумываюсь. Но вот постепенно тучи рассеиваются, кругом становится светлей. Я размышляю и сравниваю. Правда, здесь люди с черной кожей рабы. Но они не добровольные рабы, и это, во всяком случае, говорит в их пользу. В других странах, в том числе и моей, я вижу вокруг таких же рабов, причем их гораздо больше. Рабов не одного человека, но множество людей, целого класса, олигархии. Они не холопы, не крепостные феодалы, но жертвы заменивших его в наше время налогов, действия которых столь же пагубно. Честное слово, я считаю, что рабство луизианских негров менее унизительно, чем положение белых невольников в Англии. Несчастный чернокожий раб был побежден в бою. Он заслуживает уважения и может считать, что принадлежит к почетной категории военнопленных. Его сделали рабом насильно, тогда как ты, бакалейщик, мясник и булочник, да, пожалуй, и ты, мой чванливый торговец, считающий себя свободным человеком, все вы стали рабами по доброй воле. Вы поддерживаете политические махинации, которые каждый год отнимают у вас половину дохода, которые каждый год изгоняют из страны сотни тысяч ваших братьев, иначе ваше государство погибнет от застоя крови. И все это вы принимаете безропотно и покорно. Более того, вы всегда готовы кричать «распни его» при виде человека, который пытается бороться с этим положением, и прославляете того, кто хочет добавить новое звено к вашим оковам. И сейчас, когда я пишу эти строки, разве человек, который презирает вас, который в течение 40 лет всю свою жизнь был вашим постоянным врагом, не стал вашим самым популярным правителем? Когда я пишу эти строки, яркие фейерверки ослепляют ваши глаза, хлопушки и шутихи услаждают ваш слух, и вы вопиете от радости по поводу заключения договора, единственная цель которого — лишь крепче стянуть ваши цепи. А всего год тому назад вы горячо приветствовали войну, которая была так же противна вашим интересам, так же враждебна вашей свободе. Жалкое заблуждение. Автор имеет в виду английского реакционного государственного деятеля Палмерстона, в течение многих лет министра иностранных дел и премьер-министра Англии. Он был проводником колонизаторской политики, вдохновителем многих захватнических войн, в том числе Крымской кампании 1853-56 годов, закончившейся подписанием 30 марта 1856 года Парижского мира. И сейчас я с еще большей уверенностью повторяю то, что говорил себе тогда. Честное слово, рабство луизианских негров менее унизительно, чем положение белых невольников в Англии. Правда, здесь черный человек раб, и 3 миллиона людей его племени находятся в таком положении. Мучительная мысль. Но горечь ее смягчает сознание, что в этой обширной стране все же живет 20 миллионов свободных и независимых людей. 3 миллиона рабов на 20 миллионов господ. В моей родной стране как раз обратная пропорция. Быть может, мой вывод не ясен, но я надеюсь, что кое-кто поймет его смысл. Ах, как приятно оторваться от этих волнующих и горьких мыслей для спокойных размышлений, навеянных природой. Как отрадно мне было отдаться множеству новых впечатлений, наблюдая жизнь на берегах этой величавой реки. Даже теперь я с удовольствием вспоминаю о них. И когда я думаю о далеком прошлом, о местах, которые, быть может, мне никогда уж не придется увидеть, Я нахожу утешение в своей верной ясной памяти, и ее магическая сила вызывает перед моим умственным взором прежние знакомые картины со всеми их живыми красками, со всеми переливами изумруда и золота. Глава 8. Берега Миссисипи. Как только мы отчалили, я поднялся на штормовой мостик, чтобы лучше видеть места, по которым мы проезжали. Здесь я был один, так как молчаливый рулевой, стоявший в своей стеклянной будке, вряд ли мог сойти за собеседника. Вероятно, читателю будет интересно узнать, что ширину Миссисипи часто преувеличивают. Здесь она достигает примерно полумили, иногда и больше, случается и меньше. Эту среднюю ширину она сохраняет на расстоянии более 1000 миль от своего устья. Миля – английская единица длины, равная 1853 метрам морская и 1609 метрам сухопутная. Скорость ее течения равна 3-4 милям в час. Вода желтоватая, с чуть красноватым оттенком. Желтую окраску дает ей Миссури, тогда как более темный оттенок появляется после впадения в нее Ретривер, красной реки. Поверхность реки густо покрыта плывущим по течению лесом. Тут и отдельные деревья, и большие скопления вроде плотов. Наскочить на такой плот довольно опасно для парохода, и рулевой старается их обойти. Иногда плывущий под водой ствол ускользает от его взора, и тогда сильный удар в нос судна сотрясает весь корпус, пугая неопытных пассажиров. Но опаснее всего коряги. Это вырванные с корнем деревья, намокшие и отяжелевшие. Их тяжелые корни опускаются на дно и застревают в иле, который крепко держит их на месте. Более легкая вершина с обломанными ветвями всплывает на поверхность, но течение не дает дереву выпрямиться и держит его в наклонном положении. Если вершина выступает из воды, опасность невелика, разве лишь в очень темную ночь. Но если она опустилась на 1-2 фута под воду, тогда коряга очень страшна. Пароход, идущий над ней против течения, почти наверняка погиб. Корни дерева, прочно засевшие в тине, не дают ему сдвинуться с места, а острые крепкие сучья пробивают обшивку судна, и оно может затонуть буквально в несколько минут. Есть еще так называемый пильщик. Это дерево, застрявшее на дне, подобно коряге, но качающееся вверх и вниз по воле течения и напоминающее движение пильщика за работой. Отсюда его название. Судно, напоровшееся на такое дерево, иногда застревает на его сучьях, а бывает и разламывается пополам от собственной тяжести. По течению плыло много предметов, заинтересовавших меня. Стебли сахарного тростника, видимо, уже отжатые в давильне. В сотни миль выше по течению я бы их не встретил. Листья и початки кукурузы, тыквенные корки, пучки хлопка, доски от забора. Иногда труп какого-нибудь животного с сидящим на нем ястребом или летающим вокруг черным стервятником. Я находился в широтах, где водятся аллигаторы. Но здесь эти большие ящеры встречаются редко. Они предпочитают болотистые заводи или реки с дикими берегами. В быстром течении Миссисипи на ее возделанных берегах путешественник редко увидит крокодила. Пароход приближался то к одному, то к другому берегу. Они тут наносного и сравнительно недавнего происхождения. Это полоса земли шириной от сотни ярдов до нескольких миль, которая постепенно понижается, так что иногда кажется, будто река течет по вершине длинного гребня. Ярд — английская единица длины, равная 91,4 сантиметра. Дальше лежит пойма, заболоченная равнина, каждый год затопляемая рекой, и состоящая из озер и топий, покрытых осокой и камышом. В некоторых местах это дикие болота и трясины, они простираются миль на 20, а то и больше. Там, куда весенние воды доходят только во время разлива, равнина покрыта темными, почти непроходимыми лесами. Между обработанной полосой земли вдоль берега и широкой поймой темной стеной тянутся леса, образуя как бы задний план всего пейзажа и заменяя собой горные цепи, характерные для других стран. Эти леса состоят главным образом из гигантских кипарисов. Однако здесь встречаются и другие деревья, распространенные в этих краях, как, например, стирксовое дерево, вергинский дуб, рожковое дерево, нисса, тополь и многочисленные виды магнолии дубов. Подлесок из карликовых пальм и разные виды тростника образуют густые заросли, а с ветвей деревьев свешивается длинной бахромой испанский мох, странный паразит, придающий лесу мрачный характер. Между лесом и рекой лежат обработанные поля. В некоторых местах река течет на несколько футов выше их уровня, но поля защищены дамбой, искусственной насыпью, возведенной на обоих берегах, которая тянется на несколько сот миль от устья. Тут выращивают сахарный тростник, рис, табак, хлопок, индиго и кукурузу. На полях работают партии черных невольников в полосатых и ярких одеждах, чаще всего голубого цвета. Я вижу большие фургоны, запряженные мулами или быками. Они выезжают с полей или медленно двигаются вдоль берега. Вижу, как стройный креол в хлопчатобумажной куртке и ярко-синих штанах скачет верхом на небольшой испанской лошадке по прибрежной дороге. Вон богатая усадьба плантатора, окруженная апельсиновыми рощами. Большой дом с зелеными жалюзи, прохладными верандами и красивой оградой. Дальше огромный сарай для сахарного тростника или навес для табака, или склад для хлопка. А возле них множество чистеньких деревянных хижин, сбившихся в кучу или растянувшихся в ряд, словно купальни на модном курорте. Теперь мы плывем мимо плантации, куда съехались гости и где идет шумное веселье. По-видимому, это местный праздник. В тени деревьев стоит много оседланных лошадей, среди них немало под дамскими седлами. На веранде, на лужайке перед домом и в апельсиновой роще гуляют мужчины и дамы в нарядных платьях. Слышится музыка, пары танцуют на открытом воздухе. И я невольно завидую этим счастливым креолам и их беззаботной жизни аркадских пастушков. Аркадский — Аркадия. В античной литературе образ идеальной страны, счастливой, беззаботной жизни. Картины одна другой живописнее проходят у меня перед глазами, разворачиваясь в красочную панораму. Захваченный этим зрелищем, я на время забыл про Эжени Безансон. Глава 9. Эжени Безансон. Нет, неправда, я не забыл Эжени Безансон. Ее нежный образ не раз мелькал в моем воображении, и я невольно связывал его с местами, мимо которых мы проезжали, и где она, наверное, родилась и выросла. А веселый праздник, в котором принимало участие много девушек-креолок, снова напомнил мне о ней, и, спустившись со штормового мостика, я вошел в салон, надеясь опять увидеть заинтересовавшую меня незнакомку. Однако сначала меня постигло разочарование. Большая стеклянная дверь в дамский салон была закрыта. И хотя в общем салоне было много дам, но среди них не оказалось прелестной креолки. Дамское отделение, расположенное на корме судна, считается святилищем, куда допускаются только те мужчины, у кого там есть знакомые, да и то лишь в определенные часы. Я не принадлежал к числу таких счастливцев. Среди более сотни пассажиров судна я не знал ни одной души, ни мужчины, ни женщины. К счастью или к несчастью, но и меня никто не знал. При таких обстоятельствах мое появление в дамском салоне считалось бы нарушением приличий. Поэтому я уселся в общем салоне и принялся наблюдать моих спутников. Это была очень смешная публика. Тут собрались богатые торговцы, банкиры, биржевые маклеры и комиссионеры из Нового Орлеана с женами и дочерьми, каждое лето уезжавшие на север, чтобы укрыться от желтой лихорадки и отдаться более приятной эпидемии жизни на модном курорте. Были и владельцы хлопковых и кукурузных плантаций, расположенных выше по течению реки, возвращавшиеся домой, и мелкие торговцы из северных городов и платагоны. В холщовых штанах и красных фланелевых рубахах они сплавляли плоты за 2000 миль вниз по течению и теперь возвращались обратно, разодетые в новенькие костюмы из черного сукна и белоснежные рубашки. Какими щеголями вернутся они домой, к истокам Солт-Ривер, Камберленда, Ликинга или Майами? Были здесь и креолы, старые виноторговцы из французского квартала со своими семьями. Костюмы их отличались живописностью. Пышные жабо, собранные у пояса панталоны, светлые принелевые башмаки и массивные драгоценности. Попадались тут и расфранченные приказчики, которым разрешили покинуть Новый Орлеан на жаркие месяцы, и еще более богато одетые молодые люди в костюмах из тончайшего сукна, в белоснежных рубашках с кружевными жабо, особенно крупными бриллиантами на запонках и толстыми перстнями на пальцах. Это были так называемые охотники. Они собрались вокруг стола в курительной комнате. Один из них вытащил уже из кармана новенькую колоду карт, выдававшую их истинную профессию. Среди них я заметил и того детину, который так развязно предлагал мне держать пари. Он несколько раз прошел мимо меня, бросая в мою сторону взгляды, которые никак нельзя было назвать дружелюбными. Наш знакомец-управляющий тоже сидел здесь. Не думайте, что должность дворецкого или управляющего лишала его права находиться в салоне первого класса. На американских пароходах нет салона второго класса. Миссисипи — это далекий запад, и тут не знают такого разделения. Надсмотрщики с плантацией обычно люди грубые, этого требует их профессия. Однако этот француз был явным исключением. Он казался очень почтенным старым господином. Мне нравилась его внешность, и я чувствовала к нему симпатию, хотя он, видимо, не разделял моих чувств. Кто-то из присутствующих пожаловался на москитов и попросил открыть дверь в дамский салон. Несколько человек, и дамы, и мужчины, поддержали эту просьбу. Это ответственное дело доверялось лишь Стюарту. Обратились к нему. Просьба была обоснована, а потому ее следовало удовлетворить. И вскоре двери в рай раскрылись. Легкий сквозной ветерок подул вдоль длинного салона от носа к корме судна. Не прошло и 5 минут, как в нем не осталось ни одного москита, кроме тех, что укрылись от сквозняка в каютах. Для пассажиров это было большим облегчением. Стеклянную дверь разрешили держать открытой, что было приятно для всех, но особенно для кучки расфранченных приказчиков, которые могли теперь беспрепятственно осматривать внутренность гарема. Многие из них, как я заметил, воспользовались этой возможностью. Они не глазели туда открыто, так это сочли бы дерзостью, но искоса посматривали в святилище или, делая вид, будто читают, бросали туда взгляд поверх книги или ходили взад и вперед по салону и, приближаясь к запретной границе, как бы невзначай заглядывали внутрь. У некоторых там, видимо, были знакомые, однако не такие близкие, чтобы это давало им право войти. Другие были не прочь завязать знакомство, если представится случай. Я перехватил несколько выразительных взглядов, а иногда и ответных улыбок, свидетельствующих о взаимном понимании. Часто нежная мысль передается без слов. Язык порой приносит нам горькое разочарование. Не раз бывал я свидетелем того, как он разрушал совсем уж созревший молчаливый договор двух любящих сердец. Меня забавляла эта безмолвная пантомима, и я сидел несколько минут, наблюдая ее. Поддавшись общему любопытству, я и сам время от времени невольно заглядывал в дамский салон. Я вообще люблю наблюдать. Все новое интересует меня, а эта жизнь в салоне американского парохода была мне совершенно незнакома и казалась очень занятной. Мне хотелось ближе познакомиться с ней. Быть может, меня интересовало еще кое-что. Я надеялся снова увидеть молодую креолку Эжени Безансо. Мое желание вскоре исполнилось, я увидел ее. Она вышла из своей каюты и прогуливалась по салону, изящная и оживленная. Теперь на ней не было шляпы, ее густые золотистые волосы были уложены на китайский манер, прическа, принятая и у креолок. Пышные волосы, собранные тяжелым узлом на затылке, оставляли открытыми благородный лоб и стройную шею, что ей очень шло. Белокурые волосы и светлая кожа почти не встречаются у креолов. Обычно волосы у них черные, а кожа смуглая. Но Эжени Безансон составляла редкое исключение. Несмотря на кокетливое, почти легкомысленное выражение ее лица, чувствовалось, что за этой внешностью скрывается сильный характер. Она была прекрасно сложена, а лицо ее, хоть и не отличалось классической правильностью черт, однако принадлежало к тем лицам, на которые нельзя смотреть без восхищения. По-видимому, она знала некоторых своих попутчиц, так как непринужденно разговаривала с ними. Впрочем, женщины быстро сходятся, а француженки особенно. Нетрудно было заметить, что говорившие с ней пассажирки относились к ней с уважением. Быть может, они уже узнали, что ей принадлежит изящный экипаж с лошадьми. Весьма возможно. Я продолжал следить за этой интересной дамой. Я не мог назвать ее девушкой, ибо, несмотря на свою молодость, креолка производила впечатление особо имеющей жизненный опыт. Держалась она очень свободно и, казалось, могла распоряжаться собой и всем, что ее окружает. «Какой у нее беззаботный вид!» — подумал я. «Эта женщина не влюблена». Не могу объяснить, что привело меня к такому заключению и отчего оно доставило мне удовольствие. Однако это было так. Почему? У нас с ней не было ничего общего. Она стояла настолько выше меня, что я едва осмеливался на нее взглянуть. Я считал ее каким-то высшим существом и лишь изредка бросал на нее робкие взгляды, как смотрел бы на красавицу в церкви. Конечно, у нас с ней не было ничего общего. Через час уже стемнеет, а ночью она сойдет на берег, и я больше никогда ее не увижу. Я буду думать о ней еще час или два, а может и день, и чем больше буду сидеть и смотреть на нее, как глупец, тем дольше буду думать. Я сам плел себе сети, зная, что стану вздыхать о ней и после того, как она сойдет на берег. Тут я решил бежать от этих чар и вернуться к своим наблюдениям на штормовом мостике. Еще один взгляд на прелестную креолку, и я уйду. В эту минуту она опустилась в кресло, так называемую качалку, и ее движения еще раз подчеркнули красоту и пропорциональность ее сложения. Оказавшись лицом к открытой двери, она в первый раз взглянула в мою сторону. И, клянусь, Она опять посмотрела на меня так же, как и в первый раз. Что означал этот странный взгляд, эти горящие глаза? Она не сводила с меня пристального взора, а я не смела отвечать ей тем же. С минуту ее глаза были прикованы ко мне и смотрели, не отрываясь. Я был слишком молод в ту пору, чтобы понять их выражение. Позже я сумел бы его разгадать, но не тогда. Наконец она встала со своего места с недовольным видом, словно досадуя не то на себя, не то на меня, круто повернулась и, отворив дверь, вошла в свою каюту. Мог ли я чем-нибудь оскорбить ее? Нет, ни словом, ни жестом, ни взглядом. Я не произнес ни звука, даже не пошевелился, и мой застенчивый взор никак нельзя было назвать дерзким. Я был очень озадачен поведением Эжени Безансон и в полной уверенности, что никогда больше ее не увижу, поспешил уйти из салона и снова забрался на штормовой мостик.